Месяц. Звезды и месяц купались в реке. Удочку крепко держал я в руке. Вижу, под воду ушел поплавок. Месяц я ловким движением подсек. Круто взметнулся он синим хребтом, звонкую леску отсек, как серпом, и улетел, ослепляя глаза, вместе со звездами в небеса.